Алло. Да. Алло. Да. А тебе сколько лет? Чего? А тебе сколько лет? Все мои. Да? Да, мои. Мне 30-й год Сидя, идет, давай, я весом всего ебараться. 65 рубля. 65 килограммов. Чего? Мне 30-й год идет, я весом всего 65 рубля. 65 килограммов. Не слышу! У Блудсигера какой ник в Доте первой? Чего, блядь, ни хрена, нихуя? Я топ-геймер. Я хочу вступить в ваш клан. Возьмете меня? Я топ-геймер, блядь, и ебашут нахуй тебя в кашу. Выебок, ебаный. Да мне матом не удивишь, ебёна мать. У тебя сколько IQ, мальчик? Чего, блядь? У тебя сколько IQ? Не слышу, ебина мать! Ты картавый. Ты картавый, что ли? Меня не слышишь, я ебу твою мать, блядь, и гноблю ее нахуй, блядь. Чего, блядь, несешь? Я пролил доширак. Прикиньте? Чего, блядь? Я хотел тебя с ножа, но пожалел. Найми кого-нибудь, пусть вместо тебя говорят, блядь! Сука, отвечай. Сука, ебаная в рот. Почему не Нахуй любишь тебя, фуров? ебаный, ебаный, сын проститутки, блядь, ебать. Почему не любишь чурок? Иди нахуй, сука! Тяжелый танк какой-нибудь. Знаете, супер тяжелый, тяжеловес, блядь.